сильно носил, дарил цветы. Но их время прошло, пора сжигать мосты. Думал, что любовь, они навеки вместе. Но как-то об измене стало ему известно. А где-то дама одна сидит, грустит у окна. Сердце рвется на части, а на душе зима. Все пытается она забыть друг о друге. Ведь узнала, что любимый спит с ее подругой. Сюжета в туче, море битой посуды. Эта боль так мучит, помутнел рассудок. Все зависит от нас, пусть за это осудят. Но умение любить таки меняет судьбы. Да о чем здесь речь в 21 веке? Ведь любовь осталась только в стихах и треках. Чувств давно уже нет, весь мир сплошной бордель. Отношения нужны, чтобы завлечь в постель. Одни ведутся на тачки и мужиков с деньгами. Другие не на жизнь, а на ночь ищут девушек сами. Как их предали потом, они ведь так любили. Хотите искренней любви, а вы ее заслужили. Пусть нас накроет любовь, как теплый плед, держась за руки. С тобой будем встречать рассвет. Не знаю, как прожить без тебя и дня. Ты будущее, любовь моя. А я рад на самом деле, что я не из таких. Ведь посчитать всех своих дам могу на пальцах руки. И я дождусь одну такую, что другим без шансов. Пусть она не идеал, но для меня прекрасна. Верная и хороша снаружи и в душе. Не променяет любовь на деньги и Порше. Ее волосы и голос ведут меня с ума. Глаза красивее серебра, она такая одна. Словно ангел наяву, она мне послана свыше. И только с ней вдвоем будем гулять по крышам. Но это все чуть позже, сейчас ловите смысл. Ведь все мы с вами люди, и от любви зависим. И вот подходим мы к концу всего повествования. Понимая, что любовь — это игра сознания. Мы сами виноваты во всей этой разрухе. Ведь не все парни козлы, не все девушки шлюхи. Пусть нас накроет любовь.